Дэниел Гонсалес, Элис Маквей. Мегатренинг для развития мозга, воли, памяти. Упражнения для ума, которые используют миллионеры и чемпионы. Посвящается воину, чемпиону внутри каждого из вас. Прелюдия. За все время нашего знакомства я ни разу не видел Лео Тая в гневе. Но именно он научил меня правильно использовать поднимающуюся изнутри энергию гнева и эффективно ее направлять. «Ты не должен выходить из себя», — говорил мне учитель. «Тебе нужно научиться использовать эту энергию. Стань подобен улыбающемуся убийце-наемнику Дэниел Сан и канализируй энергию. Направь ее в нужное русло и обретешь желанный покой. Если выйдешь из себя и позволишь гневу захватить себя, твой противник наверняка победит». Используя этот принцип, мне удалось победить многих противников, даже не вступая с ними в борьбу. Иногда даже не нужны слова, а достаточно просто посмотреть человеку в глаза. Достаточно одного взгляда, чтобы дать противнику понять, кто из нас хищник, а кто добыча, кто наемный убийца, а кто жертва. «Такие вещи передаются на уровне подсознания», — сказал мне однажды Лео Тай, «и тогда ты можешь победить, даже не вступая в борьбу». Лео Тай научил меня всему, чему хотел, и исчез из моей жизни так же незаметно, как и появился. Несмотря на все мои усилия и доступ к базам данных ФБР, я не смог отследить его финансовые операции, найти принадлежащую ему недвижимость, адрес, родственников. Учитель как сквозь землю провалился, оставив после себя только знания и воспоминания о его полуулыбке, служившей наградой в те моменты, когда мне удавалось приятно удивить мастера. Последний раз я слышал о Лео Тае много-много лет назад. Информация пришла ко мне через вторые руки, из источников, не представлявшихся мне надежными. И вот недавно, на светском рауте в администрации Нью-Йорка, я познакомился с элегантной пожилой дамой, ясновидящей из Ирландии. К моменту нашей встречи она уже завоевала международное признание, пользовалась уважением коллег, написала несколько книг и теперь ездила по стране с лекциями. «Ты учитель», — сказала она мне, едва мы успели познакомиться. «Я чувствую, что у тебя будет много учеников». Улыбнувшись, я не стал ни подтверждать, ни опровергать ее предположение, однако дама уверенно продолжала. «Мне пришло очень ясное послание от одного человека. Ваши пути с ним когда-то пересекались, и теперь он хочет кое-что тебе сказать. Он говорит, что вы были друзьями не только в этой жизни, но и в прошлой, что вы оба были великими воинами. Он просит передать, что когда ты обучаешь своих учеников, он всегда рядом с тобой». «Да неужели?» — усмехнулся я с видом бывалого секретного агента, который не верит ни единому слову своего источника. «Да, это так», — ответила она, неприятно удивленная моим скептическим отношением. «Он говорит, что его зовут Лео Тай». «Вы сказали Лео Тай?» — потрясенно переспросил я. «Да-да, Лео Тай», — повторила она и отвела взгляд, словно прислушиваясь или пытаясь что-то припомнить, а потом снова посмотрела на меня уверенным взглядом. «Это очень древняя душа, великий мастер с Дальнего Востока. Пожалуйста, расскажите, как вы с ним познакомились и что именно вы преподаете?» А я просто стоял и смотрел на нее, потеряв дар речи, ведь мне было прекрасно известно, что мой старый друг уже умер. Примечание от Гонсалеса. «Добро пожаловать на курс искусства психологической подготовки. В спорте психологическую подготовку называют наукой об успехе. Однако не стоит заблуждаться. Если вам кажется, что уроки, приведенные в этой книге, применимы лишь в спорте и пригодятся только спортсменам, то вы ошибаетесь. Все мы являемся воинами в каждый момент жизни, в какой бы сфере ни лежали наши профессиональные интересы. Поэтому описанные ниже теории и техники принесут огромную пользу всем вам. Чем бы вы ни занимались, какие бы задачи ни ставили перед собой – искусство психологической подготовки поможет вам подняться на новый уровень мастерства, достичь поставленных целей и обрести успех. Всякий раз, когда вы взаимодействуете с энергетически заряженными событиями, происходящее в вашей голове оказывает сильнейшее влияние на то, как именно они развернутся. Эмоции и чувства, которые порождают у вас это взаимодействие, определяют то, на каком уровне мастерства вы находитесь. К примеру, если в результате этого взаимодействия у вас возникают такие нежелательные эмоции, как тревожность, гнев или страх, то, будучи воином-чемпионом, вы должны владеть необходимыми знаниями, инструментами и техниками, чтобы эти эмоции не повлияли на ваш результат. Настоящим чемпионам все это прекрасно известно, и каждый из нас способен научиться таким вещам. Однако эти знания предназначены лишь для тех, кто готов обучаться и практиковать техники психологической подготовки, доводя их до совершенства. Лишь тогда вы сможете извлечь из них пользу и достичь высочайших результатов. Чем больше вы верите в себя, чем лучше организуете внутренний диалог, умеете концентрироваться и сохранять свой разум в чистоте, тем в более выгодном положении окажетесь, даже если энергия происходящего попытается захлестнуть вас с головой. Понимая, что означает идеальный психологический климат, имея знания, инструменты и техники для его формирования, воин-чемпион обретает способность довести до совершенства все аспекты своего мастерства. Поэтому для начала вы должны понять очень простую истину. Все, что происходит у вас в голове, оказывает непосредственное влияние на ваши результаты.